Голос Кореи. Ким Нам Щук, научный сотрудник Института Соединенных Штатов Америки при Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, распространил комментарий, в котором говорится: «На днях в Соединенных Штатах Америки раздается голос, требующий возобновления раскопки останков американских солдат, которая и раньше проводилась на территории нашей республики». На конференции, состоявшейся в университете имени Джорджа Вашингтона, экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон и президент Ассоциации членов семьи американских солдат, попавших в плен и пропавших без вести во время Корейской и Холодной войн, требовали от своего правительства обращать активное внимание на возобновление раскопки останков американских солдат, встав выше различий политических позиций, существующих между США и Северной Кореей. Они утверждали, раскопка останков американских солдат может сыграть важную роль для улучшения американо-северокорейских отношений, и то, что пока не вернули себе останки тысяч американских солдат, пропавших в Северной Корее во время Корейской войны, это рана не зажившая. Может стать хорошим вариантом вести эту работу не на правительственном уровне, а на уровне гражданских организаций. По случаю 66-летия начала Корейской войны, трое американских конгрессменов, которые принимали участие в Корейской войне, от общего имени представили проект резолюции в адрес Конгресса, где требуют от американского правительства немедленно вести диалог с Северной Кореей, чтобы подтвердить личность американских солдат, погибших или пропавших без вести на Корейской войне, и вернуть себе их останки. Мы уважали просьбу администрации США, американцев, участников Корейской войны и членов семей погибших, которые желают окончательного решения вопроса без вести пропавших американских солдат, погибших на Корейской войне, и приняли гуманистические меры. Несмотря на напряженные отношения с Соединенными Штатами Америки, с позиции гуманизма наша армия и наш народ проявили великодушие. С 1996 года на протяжении около 10 лет более 30 раз проводилась совместная работа по раскопке останков, и каждый раз мы оказали всевозможную помощь американской стороне, чтобы работа велась на должном уровне. За гуманистические меры и активную помощь нашей стороной не раз выражали благодарность представители американской стороны. Но США полностью игнорировали последовавшие добросовестные наши усилия и желание членов семьи погибших на Корейской войне в одностороннем порядке остановили раскопку останков, ссылаясь на фиктивную угрозу для безопасности, и при каждых удобных случаях цинично пытались свалить на нас свою вину, используя гуманистические вопросы, в том числе раскопку останков, для достижения своих политических целей. США, которые односторонне остановили раскопку останков американских солдат, сейчас считают, что можно возобновить ее, если они захотят. Это большой просчет. США остановили даже такую гуманистическую работу, как раскопка останков своих солдат, прибегая к жестокой враждебной политике против нашей республики. И любые уловки не помогут Америке избавиться от своей ответственности, подчеркнул научный сотрудник Института США при Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.